«Извините, дон Леандро», — сказал парень. «Там у ворот вас спрашивает один человек. Этот сумасшедший композитор Людвиг ван Бетховен». Заслышав это имя, Инситато II беспокойно заржал. Ветеринар же напротив расцвел. «Бетховен здесь, в школе? Он сказал, что ему нужно?» «Нет, сеньор де Касас, он только привел с собой мальчика. Хорошо, впусти их немедленно!» Робишон хотел услышать продолжение того, что начал говорить ему ветеринар, но тот поспешил с ним попрощаться. «Ну, а Беатрис? Потом Франсуа. И помни, ни воды, ни корма, пока я тебе не разрешу». На этом парень, наездник и доктор покинули конюшню школы. «Что именно вам нужно для коня, герр Бетховен? И в какой он сейчас конюшне?» — спросил дон Леандро, удобно усадив композитора и мальчика у себя в квартире. Овдовевший ветеринар был в школе верховой езды единственным, кто по желанию императора жил в одном из флигелей Хофбурга, чтобы при необходимости немедленно оказать лошади медицинскую помощь. Лепицианцы были необыкновенными существами, поэтому их дорогостоящее обучение длилось годами, а тщательному уходу, которого они требовали, позавидовало бы большинство горожан. Помещение, принадлежавшее врачу, состояло из 5 комнат, 2 спален его и его единственной дочери, девушки 23 лет, изучавшей композицию Венской консерватории, кухни, помещение для прислуги и кабинета, в котором дон Леандро принял Бетховена и его юного спутника. Герхард вытащил из кармана разговорную тетрадь и подал ее дону Леандро. «Вам придется писать здесь все, что вы хотите спросить у Гера Бетховена, потому что он совершенно глух», — пояснил мальчик. Прочитав вопрос, композитор рассказал своему собеседнику, что конь все еще находится в конюшне в усадьбе его друга фон Брейнинга, километрах в 40 от Вены, и что ему хотелось бы подыскать для него конюшню и уход где-нибудь поближе. «К тому же я не хочу, чтобы бедное животное страдало от дурного обращения», — пояснил композитор. «Еще и потому, что маленький Герхард мне этого не позволит». «Вы собираетесь часто ездить верхом?» — спросил его ветеринар с помощью тетрадки. «Увы, в моем возрасте меня надолго не хватит», — отвечал композитор с печальной улыбкой. Дон Леандро выслушал множество жалоб Бетховена на пошатнувшееся здоровье, затем написал в тетрадке. «Вы когда-нибудь слышали о гиппотерапии?» Бетховен отрицательно покачал головой. Ветеринар объяснил ему, что гиппотерапия — это новый революционный метод лечения, основанный на использовании движений лошади для стимуляции мышц и суставов пациента. «Доктор, мои недуги в основном связаны с пищеварением», — пояснил композитор. «Да, но вы только что сказали, что вследствие плохого здоровья ваше состояние духа не всегда благоприятно для творчества». «Это правда. Бывают дни, когда я так подавлен, что у меня нет сил даже дать небольшой урок гармонии маленькому Герхарду». А мальчик уже несколько минут как встал со своего стула и теперь без стеснения, как умеют только дети, разглядывал находившиеся в кабинете гравюры и различные предметы, связанные с конным спортом. «Гиппотерапия, герр Бетховен, — продолжал ветеринар, — удивительным образом может помочь вам улучшить психическое состояние. Это, в свою очередь, усилит вашу выносливость и сделает вас менее предрасположенным кишечным катаром». «Но каким образом?» — спросил композитор, у которого после каждой из немногих верховых прогулок, которые он совершал в жизни, всегда болел копчик. «Во-первых, нужно научиться сидеть верхом. Здесь, в школе, мы можем научить этому кого угодно. И как только вы почувствуете себя, наконец, свободно, то увидите, как улучшится ваше физическое и психическое состояние. Конь, когда бежит рысью, передает всаднику около 110 различных движений в минуту.